Может, ты и не захочешь снять для меня узор? Давай мне шапочку, и узор будет у тебя к завтрашнему дню, — сказала скотница. В голосе ее послышались слезы, когда, взяв шапочку, она пошла назад на скотный двор. «Нет, не надо тебе снимать узор, раз тебе это так тяжко», — сказала Марит. «Ничуть мне не тяжко, коли я делаю это для тебя». И в самом деле, никто иная, как Марит, вспомнила о Мерте Бортс-Доттер, оставшейся одной в лесу после смерти отца и брата, и предложила ей пойти скотницей в свою усадьбу Стургорден в Ольсбю. И Мерта никогда не упускала случая выказать ей благодарность за то, что Марит помогла ей вернуться к людям. Марит снова отправилась на крыльцо свайной клети и взяла в руки вязание. Но ей не работалось. Опершись, как прежде, головой о перила, она силилась придумать, что же ей теперь делать. Если бы кто-нибудь в усадьбе знал, как выглядят женщины, отказавшиеся от мирской жизни ради затворничества в монастыре, он сказал бы, что Марит похожа на такую женщину. Лицо ее было и желто-бледным, и совсем без морщин. Пришлому человеку почти невозможно было бы сказать, молода она или стара. Во всем ее облике было нечто умиротворяющее и кроткое, как у человека, который отрешился от всяких желаний. Ее никогда не видали беззаботно веселой, но и очень печальной тоже никогда не видали. После постигшего ее тяжкого удара Марит ясно ощутила, что жизнь для нее кончена. Она унаследовала от отца усадьбу Стургорден, но ясно понимала, что если захочет сохранить ее за собой, ей придется выйти замуж, ведь усадьбе нужен хозяин. Желая избежать замужества, она уступила все свои владения одному из двоюродных братьев совершенно безвозмездно, оговорив себе лишь право жить и кормиться в усадьбе до конца дней своих. Она была довольна тем, что так поступила, и никогда в том не раскаивалась. Опасаться, что дни потянутся для нее медленно и праздно, не приходилось. Люди уверовали в ее житейский ум и доброту, и стоило кому-нибудь захворать, как тотчас посылали за ней. Дети тоже очень льнули и ластились к ней. В клете на сваях у нее всегда бывало полным-полно малышей. Они знали, что у Марит всегда найдется время помочь им управиться с их маленькими горестями. И вот теперь, когда Марит сидела на крыльце, раздумывая, что ей делать с этим перстнем, на нее напал вдруг страшный гнев. Она думала о том, как легко мог бы отыскаться этот перстень. Почему генерал не позаботился о том, чтобы перстень был найден? Ведь он все время знал, где перстень. Теперь-то Марит это понимала. Но отчего же он не устроил так, чтобы Ингельбертову шапочку тоже обыскали? Вместо этого он позволил казнить из-за своего перстня троих невиновных людей. На то у него была власть, а вот заставить перстень выйти на свет Божий не было. Поначалу Марит было подумала, что ей нужно пойти к пастору, рассказать ему все и отдать перстень. Но нет, этого она ни за что не сделает. Ведь так уж получилось, где бы ни появлялась Марит, в церкви ли, в гостях ли, с ней обходились с величайшим почтением. Ей никогда не приходилось страдать от презрения, которое обычно выпадает на долю дочери лиходея. Люди были твердо убеждены в том, что тут совершена величайшая несправедливость, и хотели искупить ее. Даже знатные господа, встречая бывало Марит на церковном холме, непременно подходили к ней перемолвиться несколькими словами. Даже семейство из Хедебю, разумеется, не сам ротмистр, а его жена с невесткой, не раз пытались сблизиться с Марит. Но она всегда упорно отвергала эти попытки. Ни единого слова не сказала она ни одному из жителей поместья со времен Божьего суда. Неужто же теперь она выйдет на площадь и громогласно признается в том, что хозяева Хедебю отчасти были правы, перстнем, как оказалось, все же завладели крестьяне из Ольсбю? Может, даже заговорят о том, что они где знали, где перстень, вытерпели арест и дознание, надеясь, что будут оправданы и смогут продать перстень.